Глава 60. Кирилл. Неделю спустя. Погода как по заказу, весна будто с цепи сорвалась, врубила солнце на полную мощь, согревая умытый дождем преобразившийся город. Увлекла в свое пьянящее безумие, обрушилась вспышкой молодой зелени, буйством гормонов и... прощая разум и сон. Чувствую себя как ошалевший от первой любви подросток, стояк на изготовке, мозги на каникулах. «Кир, похоже, у тебя весеннее обострение», — пожаловалась недавно Айка, старательно пряча довольную и хитрую улыбку. «Да как угодно. Главное, что мой диагноз не помешал мне завершить сделку с Рябининым, и теперь кофейня в Айкиной собственности. О том, что при желании это помещение и так досталось бы ей в подарок от отца, я стараюсь не думать. Что поделать, если ее папаши возникают как грибы после дождя, а при таком количестве таинственных опекунов не так-то просто удивить мою Айку. И все же я попытаюсь. Ради того, чтобы видеть на ее лице счастливую улыбку, мне пришлось вступить в тайный сговор с кучей народа. Но я счастлив как никогда. И уж, конечно, весна здесь ни при чем. Это все моя шальная гейша. Мое острое помешательство. Моя дерзкая, неукротимая революция. Свернув на мост, я прибавляю газ. Айка припала к стеклу и восторженно разглядывает огромное, покрытое рябью сизых волн водохранилище, над которым носятся оголтелые крикливые чайки. А все-таки красивый у нас город, да, Кир? Вот так мотаешься целыми днями за рулем, как угорелый, и ничего не замечаешь. Езжай чуть помедленнее. Она опустила стекло и глубоко вдохнула. Влажный весенний воздух. Ветер, ворвавшийся в приоткрытое окно, разметал ее длинные черные волосы, щекоча мое лицо шелковистыми прядями. Я успел поймать губами несколько волосинок. Прижал. «Ай!» – запищала Айка, перехватывая волосы ладошкой, и повернула ко мне очень серьезное лицо. Но тут же заулыбалась и наклонила голову на бок, а у меня аж дух перехватило. Я каждый день говорю ей о том, какая она красивая. Много раз за день. Айка не слишком любит комплименты и всегда убегает от этой темы. Кажется, она до сих пор не может поверить, что я ею любуюсь. Вот и сейчас я уже окосел, подглядывая за моей гейшей. Сегодня она изменила своему любимому черному цвету и облачилась в провокационный бежевый костюмчик, состряпанный из короткой юбочки и пиджака с очень завлекательным вырезом. Это не пиджак, а жакет. Двоечник. Возмущалась Айка еще несколько минут назад, скрывая от меня за полами этой тряпочки свое соблазнительное стройное тело. Да и похер, как называется эта штуковина, когда это лишь очередная обертка для моей вкусной конфетки. «Я уже говорил тебе, какая ты сегодня красивая?» – спрашиваю очень серьезно. «Что, только сегодня?» – Айка капризно надувает губки. «Как же мне нравится, когда она так делает. Сегодня особенно залипательная, как никогда. Ты же вчера так говорил!» – она обвиняюще и тычет меня пальчиком. «А вчера была как никогда раньше». «И что это значит, что раньше я была не очень, да?» «Ты всегда была очень, даже 5 лет назад. И с каждым днем становишься все красивее. Думаю, это потому, что рядом с тобой правильный мужчина». «А, так вот в чем секрет. Глянь, а так тоже красивая?» Она корчит смешную рожицу, и я, усмехнувшись, согласно киваю. «А если бы я надела штаны с отвисшими коленками?» «Я бы не забыл, что под ними самые классные ножки». «Тоненькие?» – разочарованно тянет Айка. «Идеальные, стройные и такие сильные». «Врешь ты все!» – смущенно и весело фыркает она. «Просто тебе что-то от меня нужно». «Это точно!» – с готовностью соглашаясь, съезжая с моста на набережную и продолжая искоса пялиться на эти точеные ножки, способные обнимать меня до боли в ребрах. Очень приятной боли. Айка оглядывается и произносит задумчиво. «Слушай, Кир, а высоченный этот мост? Страшно, наверное, оттуда прыгать». «Наверное». Я пожимаю плечами и в ответ на этот неожиданный и странный вопрос. «Но тебе было страшно?» Я сбавляю скорость и смотрю на Айку, но встречаю совершенно невинный взгляд. Она знает, но откуда? Отпираться, конечно, глупо, но и развивать эту тему у меня нет ни малейшего желания. «Не знаю. Страшно, наверное». Ответил я, в общем-то, честно, потому что в тот момент, когда я сиганул с этого моста за жертвой несчастной любви, инстинкт самосохранения за мной не успел. Он нагнал меня в полете или уже в воде. Точно не помню. Но когда я вынырнул посреди того, сковывающего холодом непроглядного кошмара, страшно стало так, что я напрочь забыл, зачем я там плаваю. Спасибо самоубийце. Похоже, она передумала умирать и подала голос, а в сложившихся обстоятельствах было уже как-то не по-джентльменски позволить ей утонуть. 5 лет уж прошло, но свой страх я запомнил. «Кира, ты правда не знал, что я все видела? Я ведь тоже была на мосту в тот вечер. Знаешь, а ведь именно тогда я тебя выбрала. Поняла, что ты мой герой, и таких, как ты, больше не бывает. Айка заглядывает мне в глаза и начинает рассказывать, вспоминать так пылко, эмоционально, что теперь мне еще меньше хочется говорить об этом. Да и о чем? Рассказать ей, как я героически зассал, едва очухался под толщей ледяной воды, или о том, что своим героическим прошлым я обязан прежде всего Рябинину? Ответь он взаимностью на чувства девушки, она бы не улетела с моста, и я бы не стал Айкиным героем. Судьба, однако. Интересно, Айка знает, какой роковой мужик ее папаша? Об этом в ее восторженных воспоминаниях ни слова. Но что ж, тем лучше. Сносить нимб над Рябининым точно не мое дело. Да и Айке лишнее разочарование ни к чему. Ей и так с лихвой перепало в жизни. На 10 хватит. Я по-прежнему продолжаю хранить молчание, но теперь уже думаю о другом. Как вообще эта девочка сохранила в себе способность любить, сострадать, восхищаться? Вот где истинная отвага и мужество. И при этом в ней столько женственности и нежности. Невероятная моя. Вот тогда я в тебя и влюбилась, а может и еще раньше. Тогда я просто не сразу это поняла, а теперь точно знаю. Айка внезапно осеклась, ее рот приоткрылся, а бархатистая кожа на груди покрылась мурашками. «Эй, ты чего так смотришь, Кир? Ты вон на дорогу смотри. Как-никак у нас дети. Да что не так-то?» «А эта твоя Люся с девчонками справится?» «Если ты нас угробишь, то нет. А понянчится 1-2 дня за милую душу. Она, кстати, еще меня учила с ними справляться, когда девчонки только родились. Не волнуйся, Люся очень хорошая и надежная. Знаешь, как папа ее ценит и... «Эй, Кир, ты куда? С ума сошел? Ты чего творишь?» Но безвозвратный механизм уже запущен, и, переехав тротуар, я уверенно направляю машину к зарослям кустарника, огораживающего песчаный пляж. «Ой, дурачок!» — восхищенно шепчет Айка, озираясь по сторонам. «Ты чего задумал? Трусы снимай, узнаешь!» «Ой, это ограбление?» — радостно взвизгнула Айка. «Это...» — я хочу прорычать, что это изнасилование, но не кстати начинаю ржать. «Слышь, подруга, ты мне настрой не сбивай!» «Да твой настрой теперь не согнешь!» Сбросив туфли, Айка взобралась на сиденье и быстро стянула юбочку через ноги. Разом растеряв веселье, я выискиваю глазами подходящий пятачок и, прогнав машину по кочкам, жму на тормоз. «Если опоздаем, гор нас с тобой уничтожит», — хихикает Айка и тянет вниз трусики. «Ну, и чем займемся?» «Даже не знаю. Из развлечений у меня с собой только это». Я торопливо расстегиваю брюки. «Это как раз то, что нужно. Похоже, он от меня в восторге, а?» Мы оба в восторге. Я стремительно теряю голос и тяну к себе Айку за волосы. Ты ведь у нас совершенство. Ну, или почти. Почти? Она упирается. Кое-что я все же намерен изменить в тебе, моя игривая скрипка. Фамилию? Мгновенно догадывается она и послушно перебирается ко мне, а в черных глазах уже черти пляшут. Идеальная женщина. Я быстро расправляюсь с пуговицами на ее жакете. Такая сообразительная, красивая и только моя. «В богатстве и в бедности?» — прерывисто шепчет Айка и медленно седлает меня. В горе и в радости, выдыхая в приоткрытые манящие губы, стискивая упругие ягодицы. «Клянусь любить тебя!» Нагоняя потерянное время, мы мчимся по залитой солнцем набережной. Настроение преотличное, и, кажется, нет предела моим силам и возможностям. «Сексуальный маньяк!» — довольно ворчит Айка, приводя себя в порядок. «Кто бы говорил, усмехаясь про себя!» Если б не Айка, я бы как дурак так всю жизнь считал, что самое подходящее место для секса – собственная квартира. Как же скучно я жил. А ты хоть успел разглядеть, какое на мне роскошное белье? Между прочим, для тебя старалась. Да какое там нахрен белье? Трусики с крокодилами вне конкуренции, выкрутился я, а Айка спохватилась. Кстати, о крокодилах. Гор не простит нам задержки. Прибавь газ.